Интересные люди. Тот удивился бы Преосвященный Виталий, если б послушал, как повела разговор взбалмошная московская дамочка с доктором Коровиным. Ни про улыбчивого ящера, ни про двусмысленные сновидения Полина Андреевна владельцу клиники рассказывать не стала. Поначалу она вообще почти не раскрывала рта, приглядываясь к уверенному бритому господину, читавшему рекомендательное письмо. Заодно обвела взглядом и кабинет, самый обычный, с дипломами и фотографиями на стенах. Необычной была только картина в великолепной бронзовой раме, что висела над столом. Весьма убедительный и детально выписанный осьминог, в каждом из длинных пупырчатых щупальцев которого корчилась по обнаженной человеческой фигурке, физиономия монстра, если только глава туловища исполинского моллюска можно назвать физиономией, удивительно напоминала очкастое, властное лицо самого Доната Савича, причем совершенно невозможно было определить, за счет чего достигнуто такое точное сходство. Никакой карикатурности или искусственности в обличии гигантского спрута не наблюдалось. Дочитав записку архимандрита, доктор с интересом воззрился на гостью поверх своих золотых очков. Никогда не получал от отца Виталия столь непререкаемого послания. «Кем вы приходитесь высокопреподобному, что он этак усердствует?» Донат Савич насмешливо улыбнулся. «Сомысленница! Словечко-то какое! Неужели что-нибудь романтическое? Это было бы интересно с психофизиологической точки зрения. Я всегда числил отца-настоятеля классическим типажом нереализованного мужеложца. Скажите, госпожа Лисицына, вы и в самом деле тяжко больны? Тут сказано: спасите истрадавшуюся от невыносимых мук женскую душу. По первому впечатлению, не очень похоже, чтоб ваша душа так уж и страдалась». Полина Андреевна, уже составившая себе определенное мнение о хозяине кабинета, на письмо махнула рукой, беззаботно засмеялась. «Тут вы правы, и насчет архимандрита, скорее всего, тоже. Женщин он терпеть не может, чем я беззастенчивой воспользовалась, чтоб силой вырвать у бедняжки пропуск в вашу цитадель». Доктор приподнял брови и слегка раздвинул уголки рта, как бы участвуя в смехе, но не полностью, а лишь отчасти. «Зачем же я вам понадобился? А вас в Москве рассказывают столько интригующего? Мое решение отправиться в Новый Арарат на Богомолье было порывом, удивившим меня саму. Ну, знаете, как это бывает у нас, женщин? Вот приплыла я сюда и совершенно не знаю, чем себя занять. Ну, попробовал молиться. Порыв, увы, прошел. Сходила посмотреть на архимандрита. Еще покатаюсь на катере вокруг архипелага». Полина Андреевна развела руками. «А обратно мне плыть только через 4 дня?» Искренность красивой молодой дамы не рассердила Коровина, а скорее развеселила. «Так я для вас вроде аттракциона?» — спросил он, улыбаясь, уже полноценно, а не в четверть силы. «Нет-нет, что вы!» — испугалась легкомысленная гостья, да сама и прыснула. «То есть, разве что в самом уважительном смысле. Нет, правда. Мне рассказывали про вас совершеннейшие чудеса. Грех было бы не воспользоваться случаем». А дальше, расположив к себе собеседника откровенностью, Полина повела беседу по законам правильного обхождения с мужчинами. Закон номер один гласил: если хочешь понравиться мужчине, льсти. Чем мужчина умнее и тоньше, тем умнее и тоньше должна быть лесть. Чем он грубее, тем грубее похвалы. Поскольку доктор Коровин был явно не из глупцов, Полина Андреевна принялась плести кружева издалека. Внезапно посерьезнев, госпожа Лисицына сказала: «Очень уж вы меня интригуете. Хочется понять, что вы за человек. Зачем наследнику коронских миллионов тратить лучшие годы жизни и огромные средства на врачевание безумцев? Скажите, отчего вы решили заняться психиатрией? От пресыщенности? От пустого любопытства и презрения к людям? С желания покопаться холодными руками в человеческих душах? Если так, это интересно. Но я подозреваю, что причина может оказаться еще более яркой. Я вижу по вашему лицу, что вы не пресыщены. У вас живые горячие глаза. Или я ошибаюсь? И это в них одно только любопытство светится? Дайте мужчине понять, что он вам бесконечно интересен, что вы одна видите, какой он единственный и ни на кого не похожий. Уж не так важно, в хорошем или в плохом смысле. Вот в чем, собственно, заключается смысл первого закона. Надо сказать, что особенно притворяться Полине Андреевне не пришлось, ибо она вполне искренне полагала, что каждый человек, если как следует к нему приглядеться, в своем роде единственный и уже оттого интересен. Тем более такой необычный господин, как Донат Савич Коровин. Доктор пытливо посмотрел на посетительницу, словно приноравливаясь к произошедшей в ней перемене, заговорил негромко, доверительно. Нет, психиатрией я занялся не от любопытства, скорее от отчаяния. Вам в самом деле интересно? Очень. На медицинский факультет я пошел из юношеского нарциссизма. Первоначально не на психиатрическое отделение, а на физиологическое. В 19 лет воображал себя балованием фортуны и счастливым принцем, у которого есть все, чем только может обладать смертный. И хотелось мне лишь одного — найти секрет вечной, или, если уж не вечной, то, по крайней мере, очень долгой жизни. Среди богатых людей это довольно распространенный вид мании. У меня и сейчас имеется один подобный пациент, в котором нарциссизм доведем до степени патологии. Что ж до меня до самого, то 20 лет назад я мечтал разобраться в работе своего организма, чтобы обеспечить как можно более продолжительное его функционирование. Что же вас свернуло с этой дороги? — воскликнула Лисицына, когда в речи доктора возникла небольшая пауза. То же, что обычно сбивает чрезмерно рациональных юношей с заранее рассчитанной траекторией. — Любовь, — догадалась Полина Андреевна. — Да, страстная, нерассуждающая, всеохватная, одним словом, такая, какой должна быть любовь. — Вам не ответили взаимностью? — О, нет, меня любили так же пылко, как любил я. — Отчего же вы говорите об этом с такой печалью? От того, что это была самая печальная и необычная из всех известных мне любовных историй. Нас неудержимо тянуло друг к другу, но мы не могли оставаться в объятиях и минуты. Стоило мне приблизиться к предмету моего обожания на расстоянии вытянутой руки, и она делалась совершенно больной. Из глаз лились слезы, из носа тоже текло ручьем, на коже выступала красная сыпь, виски стискивала невыносимой мигренью. Стоило мне отодвинуться, и болезненные симптомы почти сразу же исчезали. Если б я не был студентом-медиком, то, верно, заподозрил бы злые чары, но ко второму курсу я уже знал про загадочный неумолимый недуг, имя которому идиосинкразическая аллергия. Во множестве случаев нельзя угадать, от чего она происходит, и тем более неизвестно, как ее лечить. Донат Савич прикрыл глаза, усмехнулся, покачал головой, будто удивляясь, что подобное могло приключиться именно с ним. Наши страдания были неописуемы. Могучая сила любви влекла нас друг к другу, но мои прикосновения были губительны для той, кого я обожал. Я прочитал все, что известно в медицине про идиосинкразию, и понял. Химическая и биологическая наука еще слишком несовершенны. В протяжении моего земного пути они не успеют достаточно развиться, чтобы одолеть сей механизм физиологического неприятия одного организма другим. Тогда-то я решил перейти на психиатрию, заняться изучением устройства человеческой души. Своей собственной души, которая сыграла со мной такую скверную шутку, из всех женщин на свете заставила полюбить ту единственную, которая была мне заведомо недоступна. — И вы расстались? — вскричала Полина Андреевна, тронутая чуть не до слез и самим рассказом и сдержанностью тона. — Да, таково было мое решение. Со временем она вышла замуж, надеюсь, что счастлива. Я же, как видите, холост и живу работой. Несмотря на всю свою сообразительность, госпожа Лисицына не сразу догадалась, что хитрый доктор тоже ведет с ней игру, только не женскую, а мужскую, такую же древнюю и незыблемую в своих правилах. Верный способ получить доступ к женскому сердцу — пробудить в нем соревновательность. Тут лучше всего рассказать про себя романтическую историю, непременно с печальным концом, тем самым как бы показывая, вот смотрите, на какую глубину чувств я был способен прежде и, возможно, был бы способен теперь, если бы нашелся достойный объект. Спохватившись, Полина Андреевна оценила маневр и внутренне улыбнулась. Рассказанная история, вне зависимости от достоверности, была оригинальна. К тому же из всего монолога следовало, что гостья доктору нравится, а это, что ни говори, было лестно, да и на пользу делу. — Так вам дорога ваша работа? — участливо спросила Лисицына. — Очень. Мои пациенты — люди необычные, каждый в своем роде уникум, а уникальность — это род таланта. — Чем же они так талантливы? Умоляю, расскажите. Круглые глаза рыжеволосой гости расширились еще больше в радостном предвкушении. Здесь вступал в свои права закон номер два. Подвести мужчину к теме, которая его больше всего занимает, и потом правильно слушать. Только и всего, но сколько мужских сердец завоевываться при помощи этой нехитрой методы, сколько дурнушек и бесприданец находят себе таких женихов, что все вокруг только диву даются, как это им только подвалило этакое незаслуженное счастье, а так и подвалило. Умейте слушать. Что-что слушать Полина Андреевна умела. Где требовалось, вскидывала брови, по временам ахала и даже хваталась за грудь, однако же без малейшей преувеличенности, главное, опять безо всякого притворства, с самой неподдельной заинтересованностью. Данат Савич начал говорить как бы нехотя, но от такого образцового слушания мало-помалу увлекся. «Мои пациенты, разумеется, ненормальны, но это означает лишь, что они отклонены от некой признаваемой обществом средней нормы, то есть необычнее, экзотичнее, причудливее нормальных людей. Я принципиальный противник самого понятия «норма» применительно к любым сравнениям в сфере человеческой психики. У каждого из нас своя собственная норма и долг индивида перед самим собой подняться выше этой нормы. Здесь госпожа Лисицына закивала головой, как если бы доктор высказывал тезис, который приходил ей в голову раньше, с которым она была целиком согласна. «Человек тем и ценен, тем и интересен», — продолжал Коровин, — «если угодно, тем и велик, что он может меняться к лучшему. Всегда. В любом возрасте. После любой ошибки, любого нравственного падения. В саму нашу психику заложен механизм самосовершенствования.